Глава 13. Алекс открыл глаза, принял сидячее положение, посмотрел на смятые простыни и улыбнулся, понимая, что ему все это не снится. Мика уже куда-то ушла, но она была здесь, спала с ним, в их первую настоящую ночь. Все эти безумные дни подруга что-то меняла в своем организме. Спали они в разных кроватях, но сегодня это наконец-то произошло. Поспать, правда, получилось не больше пары часов, но он прекрасно выспался и чувствовал себя превосходно. Это было похоже на сказку. Считается, что боевая подруга должна максимально дополнять своего оператора. Как выяснилось, это работало и в реальности. Мика была нежна и безумна одновременно. Она мгновенно угадывала любое его желание и реагировала так, что он просто растворялся в происходящем. Настолько хорошо и комфортно, Алекс не чувствовал себя ни с одной из женщин, но оно и понятно. Мика знала своего напарника и мужчину лучше, чем он знал себя сам. Женщина-мечта, его сбывшаяся мечта. Забавно, но подруге необходим был сон, как и любому нормальному человеку. При этом спала только какая-то ее часть. Сама Мика глаз не смыкала, но утром, просыпаясь, выглядела отдохнувшей и рассказывала ему о своих снах. В общем, сумасшедший дом, если пытаться все это осмыслить. Только он не пытался. Просто радовался, что его любимая ожила. Поднявшись с кровати, Алекс направился в душ и, включившись в происходящее, быстро перебрал в уме свои текущие задачи. Их было немного. Позавтракать, долететь до Шереметьево-2, там взять на борт 9 человек и стартовать к Луне. Планы слегка изменились. Помимо прогулки по спутнику Земли, им нужно облететь Солнечную систему и раскидать в космосе 60 ретрансляторов маяков. Проблема в том, что небесный щит хорошо просматривал только пространство между Землей и соседними с ней планетами. Дальше он тоже видел лучше любого местного телескопа, но этого было недостаточно. Дело в том, что разведчики Девров умеют оставаться незаметными для следящей аппаратуры и не помешает подстраховаться. К тому же оно совершенно несложно. Займет, правда, не меньше 10 суток, но тут уж ничего не поделать. Маяки нужно установить так, чтобы обеспечить максимальный обзор. А для этого придется облететь Солнце по орбите Нептуна, сбрасывая скорость и оставляя их в нужных местах. Задача простая, и он бы легко справился с ней в одиночку. Но полетят они в десятером. Будь его воля, он бы взял с собой одного только Володю. Но за этим полетом будет наблюдать большая часть населения Земли. А это накладывает немаленькие обязательства. Шоу должно состояться. Это важно для общего дела, поэтому отпетлять не получится. Хорошо еще, что ему не нужно было присутствовать на предполетной конференции, которая вчера проходила в Москве. За него вчера отдувался Семенченко. Приняв душ и одевшись, Алекс пошел в столовую. Мика обнаружилась там же. Подруга как раз собирала поесть, поскольку прекрасно знала, что он уже подходит к столовой. Когда женщина в любой момент знает, где находится ее мужчина, врасплох ее застать не получится. Наверное, большинство людей на Земле такие отношения покажутся дикими. Но он не большинство. 17 лет подруга находилась в личном пространстве и стала его неотъемлемой частью. Сейчас она рядом, в реальности. О чем еще можно мечтать? В армейских штанах и футболке Мика выглядела такой свежей и желанной, что Алексу стоило определенного труда выкинуть из головы ненужные мысли и настроиться на рабочий лад. «Привет!» — капитан улыбнулся подруге. «Ты прекрасна!» «Садись, ешь!» Мика улыбнулась в ответ и выставила на стол большую тарелку с незнакомой едой. «Нам нужно поговорить!» «Конечно!» Алекс сел за стол, дождался, пока подруга сядет напротив, и, посмотрев на тарелку, уточнил. «Это яичница?» «Да, с беконом». Мика кивнула. «Не очень полезная, но вкусная. Ты ее никогда не готовил. На сегодня самое то». «Мы могли бы сходить в столовую, а ты бы побольше поспала». Капитан взял приборы и принялся за еду. «Не лишай меня возможности ухаживать за своим мужчиной». Серьезно произнесла в ответ Мика. «Мне это нравится». «Ты так постоянно за мной ухаживаешь». Алекс улыбнулся. «Вот сейчас доем и начнешь». «Не умничай». Девушка картинно нахмурилась. «Та я выполняет свои обязательства. А это я просто рядом. Мне нравится сидеть и смотреть, как ты ешь. А еще это я будет скучать, а та будет вести себя как прежде. Она же всегда с тобой. А у меня сейчас мозги закипят. Капитан отправил в рот кусок жареной ветчины. Ты для меня одна, и та, и эта. Все в порядке с твоими мозгами. Я слежу. Мика усмехнулась и снова нахмурилась. Не хочу я есть в местной столовой. Слишком много людей. Нет, меня не смущают их взгляды. Но с тобой одним мне намного комфортнее. Привыкла. И пока не собираюсь ничего менять. Нормально могу общаться только с твоими родными, друзьями и полковником. Возможно, потом все изменится, но сейчас мне хватает заботы и общения. Вечером прилетит Маша, и с ней будет не скучно. За прошедшие 11 дней на базу иных прибыло больше 500 ученых со всех концов Земли. Территорию оцепили, в лесу разбили палаточный лагерь, начали строительство жилья и лабораторий. Остатки базы вытащили на поверхность, технику осмотрели, проверили и уже смогли запустить. Большую часть главного здания вместе с медблоком они передали местным, себе оставили только небольшое крыло, окна которого выходили на чудом сохранившийся лес. Погода стояла хорошая, вокруг работала куча народа, и Мику понять было можно. Она просто устала от всеобщего внимания. 11 последних дней тянулись целую вечность. Совещания, перелеты, торжественные встречи, конференции, заявления и бесконечный свет записывающей аппаратуры. Самым спокойным и приятным был только первый день, когда они вернулись в Москву. Заселились в огромный дом с высоченными потолками, удобной мебелью и бассейном. Посмотрели два фильма в пустом зале одного из московских кинотеатров. Посидели в ресторане, и потом 5 часов вместе с Володей и десятком хмурых парней гуляли по центральным магазинам. Он, в смысле, гулял, а Мика подбирала им нужную одежду. Самым прекрасным, по словам Володи, было то, что никому не пришлось ничего примерять. Иначе такая прогулка продлилась бы несколько суток. А так Мика просто осматривала вещи, забраковывала или откладывала для покупки. Алекса этот процесс занимал мало, но он честно ходил вместе с подругой по секциям серьезным лицом и также серьезно кивал, копируя поведение местных мужчин, которые в большинстве вели себя одинаково. Закончив с прогулками по магазинам, они отправили все купленное в Барвиху. Затем поехали в гости к родным и там задержались до позднего вечера. Когда мама с Машей отошли от легкого шока после знакомства с Микой и облегченного рассказа о произошедшем на Урале, Алекс вручил им по браслету и подробно объяснил, что к чему. Это было очень важно и правильно. Стоило позаботиться о безопасности тех, кто дорог ему и брату, который сейчас далеко. Маме он выдал 7-й кристалл, Маше — 9-й. Потом, когда Землю перенесут в систему, браслеты заменят, а сейчас этого будет достаточно. Памятуя, что его сестра — журналистка, Мика предложил ей работу по освещению грядущих событий. И Маша надолго подвисла. Сначала она испугалась. Хотела отказаться, сославшись на отсутствие опыта. Но Алекс с подругой заверили ее, что опыт не главное, особенно при наличии браслета с 9-м кристаллом. Семенченко мгновенно утвердил кандидатуру сестры, и теперь Маша постоянно находилась с ними. К слову, с Микой они мгновенно нашли общий язык. Но по-другому быть не могло, ведь все, что близко ему, так же близко было и его подруге. «Так о чем ты хотела поговорить?» Капитан отодвинул тарелку, вытер губы салфеткой и взял со стола чашку с приготовленным кофе. «Что-то случилось?» «Мне неспокойно». Мика положила приборы на стол и, откинувшись на стуле, посмотрела на Алекса. «Мы же понимаем, в каком состоянии находился отец, отправляя сюда наше сознание. Он мог ошибиться со сроками. Я думала над этим». Сама эта фраза в устах подруги звучала забавно. На одной из конференций умник-журналист предложил ей задачу, над решением которой до сих пор бились ученые Земли. Подруга в ответ улыбнулась и в ту же секунду вывела на экран все этапы решения. Поэтому слово «думать» к Мике совсем не относилось. У русских считается, что блондинки не думают. Вот и она. «И о чем же ты думала?» — сдержав улыбку, уточнил капитан. «О девоорах», — хмуро пояснила подруга. «Они плохо изучены, но из того, что я помню, можно предположить, что эти твари способны усваивать простейшую органику и переносить предельно низкие температуры». «Допустим», — Алекс кивнул. «И что из этого следует?» «Неизвестно также, как деворы создают свои пространственные ворота», — продолжила Мика, пропустив мимо ушей вопрос. Есть гипотеза, что они собирают их на поверхностях планет и выводят потом на орбиту. Ты не ответила? Да, прости. Мика подняла взгляд и пояснила. Здесь, в системе, у одной из планет-гигантов есть спутник, который нужно проверить и подвесить возле него два маяка. Ты имеешь в виду Титан? Вроде же там метановые озера. Да. Мика кивнула. Спутник Сатурна — самое удобное место для постройки ворот. По размерам он чуть больше Меркурия, но в 2,5 раза легче первой планеты системы. Диаметр 5150 километров. Силикатное ядро в центре, потом слой льда, над которым находится жидкий океан из аммиака, метана и едких солей. Над океаном 100-километровый слой изо льда и гидрата метана. Воздействие Сатурна постоянно деформирует этот слой и вызывает разрывы, которые местные называют криовулканами. Атмосфера на 98,4% состоит из азота. Остальное — метан и... «Стоп!» — взмолился капитан, выставив перед собой ладони. «Мне это совершенно неинтересно. Давай по конкретике». «Хорошо». Мика кивнула и, сдержав улыбку, пояснила. «Благодаря экстремально низким температурам газовая оболочка Титана остается сконденсированной возле его поверхности, а ее давление в 1,5 раза превышает земной показатель. Спутник скрыт облаками и оранжево-желтой дымкой. Это уникальное явление представляет собой туман, состоящий из капель жидкого метана и растворенных в нем органических веществ. Дымка рассеивает видимый свет и пропускает инфракрасные лучи». «То есть с Земли мы рассмотреть его поверхность не можем?» «Нет». Мика покачала головой. «Титан находится на расстоянии около 1,2 миллиарда километров от Земли, в зависимости от положения Сатурна и орбиты. Это огромное расстояние делает невозможным даже теоретическое достижение Титана инфракрасными лучами отсюда. Излучение, испущенное с Земли, будет рассеиваться и терять интенсивность по мере удаления. На таком расстоянии оно станет практически неразличимым. При этом собственная атмосфера Титана также поглотит часть этого излучения». «У местных же туда что-то летало?» Алекс наморщил лоб. «Касси не вроде. Ты рассказывала, но...» «Но тебе не интересно». Мика усмехнулась. «Он же там никого не убил?» «Иронизируй, ага». Алекс усмехнулся в ответ. «Так и что там по этому аппарату? Еще летает?» «Нет». Мика покачал головой. «Его уничтожили, отправив в атмосферу Сатурна». В 2017 году Кассини был направлен в атмосферу Сатурна для контролируемого уничтожения. «Зонд, спущенный им на Титан, передавал данные 72 минуты». «Кассини принимал сигналы Гюйгенса на этапе спуска в течение 147 минут 13 секунд. Из поверхности еще 72 минуты 13 секунд до момента, когда орбитальный аппарат скрылся за горизонт. Всего было передано более 500 мегабайт информации, в том числе порядка 350 изображений. Всего планировалось передать на Землю 700 фотографий, но из-за сбоя в компьютерной программе, предположительно по причине ошибок при ее разработке, половина изображений, переданных Гюйгенсом, была утеряна». «Половина оказалась утеряна, но нам бы они все равно не пригодились. Главное, что люди описали этот спутник Сатурна, а мы знаем, где искать деваоров». «Думаешь, они уже там?» Алекс нахмурился. «Все настолько серьезно?» «Нет, не думаю». Мика покачала головой. «Однако, если они все-таки там, мы сможем обнаружить их, только облетев Титан по экватору. В противном случае деваоры создадут врата и выведут их на орбиту незадолго до переноса роя. Мы просто не успеем им помешать. Вероятность такого развития событий менее 0,1%, но на кону стоит слишком много, чтобы ею пренебрегать. К тому же, проверить это будет несложно». «Хорошо. Тогда давай предположим, что они уже там». Алекс посмотрел на подругу и, дождавшись кивка, продолжил. «Нам неизвестно, что представляют собой эти пространственные ворота, но достать мы их можем только ударным модулем. Я просто не вижу других вариантов. Лазерные лучи сквозь атмосферу Титана не пройдут. Плазма там тоже малоэффективна». «Да, все правильно». Мика легко пожал плечами. «На вооружении мотылька есть один ААУМ-34. Поднимем его мощность до максимума. На Титане вряд ли есть разумная жизнь, поэтому переживать не о чем». «Но его же могут сбить». Алекс поморщился. «Ты об этом подумала?» Автономные атмосферные ударные модули, по сути, являлись умными авиабомбами со всеми их плюсами и недостатками. Все ААУМ представляли собой очень легкие цели. Поэтому в Империи их применяли только после полного подавления противовоздушной обороны противника. Нет, конечно, была вероятность, что средств ПВО у иных не окажется. Но в это верилось слабо. Согласно имеющейся информации, Девры обладали химическим, энергетическим и пространственно-энергетическим оружием, которое не уступало ни плазме, ни лазерам. Постройка ворот, если таковая ведется, будет прикрыта всеми средствами, какие имеются у них в наличии, и любую угрозу уничтожат без вариантов. Корабль Мика еще защитит, а вот с доставкой модуля возникнут проблемы. «Не собьют, если активировать ААУМ в 100 километрах от поверхности», чуть поколебавшись, пояснила подруга. «Поставим на него образ кристалла, и я смогу его прикрыть до подрыва. По-другому не получится. Я примерно просчитала варианты с учетом имеющихся на сегодня данных. Очень приблизительно. Но на месте я пересчитаю все, для реальных условий. Высота сброса, возможно, увеличится, но не больше, чем на 10%. «То есть мне нужно будет зайти в атмосферу Титана, сбросить бомбу и свалить, так?» Алекс вопросительно приподнял брови. «А мотылек там не развалится?» «Корабль выдержит без проблем». Мика вздохнула и отвела взгляд. «Однако в атмосфере Титана маневренность и скорость будут ограничены. И в случае противодействия ПВО у нас могут возникнуть серьезные проблемы». «Проблемы у нас возникнут с шансом в 0,1%. Алекс улыбнулся подруге. «Сама же посчитала. Или ты тоже ошибаешься?» «Нет». Мика покачала головой. «Не ошибаюсь. Но в последние дни произошло столько безумных сценариев, что я уже не верю во все эти вероятности». «Мы живы, все задачи выполнили, ты со мной». Капитан пожал плечами. «То есть все сценарии закончились для нас позитивно? В этот раз будет так же?» «Да». Мика покивала и вздохнула. «Надеюсь, ты окажешься прав». «Я вот что подумал». Алекс потер подбородок и серьезно посмотрел на подругу. «Давай расскажем об этом Семенченко и попросим его сократить экипаж. 50 мегатонн на борту — это не шутки. А если придется входить в атмосферу Титана...» «Ты давай не выдумывай!» Мика картинно нахмурилась. «Вся планета ждет этого полета. Людям нужна красивая космическая история. Политики заряжены, конференция проведена». «Но полковник же говорил...» «Семенченко в курсе». Мика сдержала улыбку. «Откуда я, по-твоему, взяла информацию о Титане?» «Связалась с ним вчера вечером. И он полночи занимался этим вопросом. Поставил союзников на уши». «Ну, я хотя бы попытался». Капитан усмехнулся, допил кофе, поднялся из-за стола и поставил тарелку с чашкой в очиститель. «Я и сама могла все убрать». Мика поднялась следом. «Мне это несложно». «Не лишай меня возможности помогать своей женщине». Алекс обернулся и улыбнулся. «А то обленюсь, растолстею». «За это можешь не переживать». Мика убрала посуду, поцеловала Алекса в щеку и сделала приглашающий жест. «Пошли уже. 17 минут до старта, а нам еще нужно установить образ кристалла».